Ты будешь убит или до смерти забита там сам. Разбирайся, кто грехи тебе простит. Через пропасть лет ты добудешь забыт. Дождь ударяет в огненную муть. Те, кто был убит, их уже не вернуть. Проклятием распяли, били к ним грудь. О, мне не уснуть, мне не уснуть. Каждый день засыпая, веру в себе постепенно теряя, в себе убивая, к жизни стремления мы идем вперед и не просим прощения у Бога за то, что творим, за то, что мы делаем и что говорим. Дьявола пасть, это дьявола пасть. Деньги и власть. Судьба порою швыряет нам грязь, всегда за спиной ухмыляется мразь. А все, что нам нужно, деньги и власть. Деньги и власть, деньги, деньги и власть. Деньги, деньги и... Деньги, деньги и власть. Деньги, деньги и... Бык умирал, подмяв под колеса упругий топор. Его убивал базальтовый воздух, пенящий когор. Он разум терял, но все же играл на жизнь судьбой. Птица спорхнула, перо подарив, магическим взглядом его озарил. Бесшумный полет за игрой маяка, последние дни борьбы чужака, залезым азартом игры в дурака. В дурака. Ты играл в дурака, проиграл в дурака. Дураком был, дураком будешь всегда. И за жизнью своей уходящей, как за птицею в небе парящей, побежишь, полетишь, ты захочешь поймать. Только поздно, теперь тебе уже не достать. Погубила тебя эта черная масть. Деньги и власть. Судьба порою швыряет нам грязь, всегда за спиной ухмыляется мразь. А все, что нам нужно, деньги и власть. Деньги и власть. Деньги, деньги и власть. Деньги, деньги и... Деньги, деньги и власть. Деньги, деньги и... Суета давит на серые лица. Каждый смертный к смерти стремится. В эту ночь пройдет дождь и омоет его бровь. По асфальту пятном проползет плавно кровь. Запах пороха проник в тишину, в глубину моих чувств. Я убил! И этим я горжусь. Теперь я мужчина, я смерти не боюсь. Я торжествовал, а он умирал. Умирал, умирал. Я убивал, он умирал. Снова выстрела в тишину разрывал. Только как бы не вышло наоборот. Все равно от судьбы никто не уйдет. Сегодня может быть он, а завтра может быть ты. Все равно конечные точки одни. И никак не спастись. Рано или поздно закончится жизнь. Судьба порою швыряет нам грязь, всегда за спиной ухмыляется мразь. А все, что нам нужно, деньги и власть. Деньги и власть. Деньги, деньги и власть. Деньги, деньги и... Деньги, деньги и власть. Деньги, деньги и... Он остался подыхать за спиной. Насыщенный воздух дополняет настрой. Теперь ты герой. Из окна валит дым. Валит старый знакомый дым. Теперь он кажется совсем непростым. Поглоти боль. Завтра снова бой. Смесь, а ты живой. Новый поворот. Смерть принесет, они все не правы. Управляешь ими ты, остановилась жизнь. Заведи часы, заведи часы. Тик, тактики болезненно так. Время не стоит, время дальше бежит. Пам-пам не стоит, пам-пам бежит. Пули не стоят, пули летят со свистом. Воздух разрывают, ломают, разрушают, разбивают, убивают все, что встречают на пути. От пуль судьбы тебе никак не уйти. Судьба порою швыряет нам грязь, всегда за спиной ухмыляется мразь. А все, что нам нужно, деньги и власть. Деньги и власть. Деньги, деньги и власть. Деньги, деньги и... Деньги, деньги и власть. Деньги, деньги и... Судьба порою швыряет нам грязь, всегда за спиной ухмыляется мразь. А все, что нам нужно, деньги и власть. Деньги и власть. Деньги, деньги и власть. Деньги, деньги и... Деньги, деньги и власть. Деньги, деньги и... Судьба порою швыряет нам грязь, всегда за спиной ухмыляется мразь. А все, что нам нужно, деньги и власть. Деньги и власть. Деньги, деньги и власть. Деньги, деньги и... Деньги, деньги и власть.